Притаившись на вершине стены, он смотрит, как девушки с распущенными волосами скачут на Меланеи. Тимократ так вырос, ему уже 18, что ему трудно спрятаться. Дочь владыки все хорошает, и так плотно оседлала Меланея, Тимократ позавидовал коню. Она до сих пор сохранила детскую свежесть. Но, вскочив на коня, она становится женщиной полной чувственности. Он любуется ритмом ее движений, уверенных и царственных. Конечно, Феорит и Лептин — хорошие учителя. Но как же она умеет добиться легкости, проворства от ширококосного коня? Меланей подчиняется ей с охотой, чтобы укротить его и ненужные поводья. Тимократ хотел бы сказать наезднице, что он объезжает ее коня для нее, скачет на нем каждый день и следит за тем, чтобы никто не садился на него, только они двое. Девушка пустила коня мелкой рысью, кудри, распущенные по ее плечам, вздрагивают. Они блестят на солнце, особенно яркие в контрасте с вороным Меланеем. Тимократ, глядя сверху, видит, как сильное, упругое тело одновременно борется, веселится и наслаждается вместе с подвижной громадой коня. Оба великолепны, оба счастливы вместе, да, есть чему позавидовать. Ай! Конь споткнулся, переходя на галоп, но всадница ловко направляет его, и она и слушается, меняет аллюр и скачет галопом 3-4 круга. Тимократ чувствует, как его захватил ритм скачки. Она остановилась, ослабив поводья, склоняет коню на шею и ласково гладит его над глазом. Через несколько минут, когда раб приведет коня к конюшне, Тимократ будет искать запах пота девушки на конской шкуре и вскочит на коня, прижимая бедра к его еще горячим и влажным бокам. В тишине сада Софро и Дике задумались о том, что им только что рассказала Пимплей. Гармония убежала поиграть в мяч, бросая его о стену. Ей захотелось поразмяться. Сестры почувствовали, что Гармония так же взволнована рассказом, как и они. И что такое нашло на кормилицу? Девушки тихо и мирно отдыхали в купальне. Пимплея подливала в ванны горячую воду. Они наслаждались в тишине ласковой водой. И вдруг раздался голос, резкий, совсем не похожий на тот, каким кормилица рассказывала об Аритузе или Мире. В этот раз она заговорила сначала медленно, осторожно, а потом рассказ стал отрывистым, поток слов бурным. Он становился все горячее по мере того, как ванна остывала. Софро вспомнила о потоках лавы, вырвавшихся из Этны. Недавно случилось извержение, и Филистион рассказывал сестрам о нем. — Странно, — заметил Удике. — Мы ни о чем ее не спрашивали. Она сама начала. — Да, я и забыл эту Лаодамию. Даже имени не помнила, — подхватила Софро. — Но теперь припоминаю. Рета Киренская, когда приезжала сюда, давно еще, долго расспрашивала Пимплею, отчего умерла первая жена Дионисия. Пимплея отказалась отвечать. — А сегодня? Что заставило ее открыть нам эту старую историю, которую от нас скрывали? Это случилось совсем рядом, в центре города, и не проникла за стены Артигии. По крайней мере, не дошла до нас, детей, но, конечно, все эти годы она оставалась в голове у моей матери. Как можно быть супругой Дионисия и не думать об ужасной кончине своей предшественницы? — Лаодамия, — прошептала Дике, — Лаодамия, прекраснейшая. Может быть, Пимплея, ворчунья Пимплея, захотела теперь, когда нам вот-вот исполнится 17, и, вероятно, нас скоро выдадут замуж, хотя мы не знаем за кого, да, она хотела предупредить нас о том, как опасно быть женой или дочерью тирана. Мне больше нравились ее рассказы о дочерях, повинных в кровосмешении. Мири, Пелопии — это хотя бы легенды. А эта история произошла незадолго до нашего рождения. Если бы Лаодамию не постигла такая участь, нас бы не было на свете. Ее отца звали Гермократ. Ведь так? Да, подтвердила Сафро. Он был одним из вождей аристократии, был очень богат и влиятелен. Дике продолжает, как будто ей нужно пропустить через свои уста горькие слова кормилицы, проглотить их и переварить. Гермократа отвергло большинство жителей Сиракуз. Я так и не поняла, почему. Вражда кланов, — уточнила Сафро. Он поехал собирать наемников, а потом вернулся с войском, чтобы захватить город. Наш отец был его главным стратегом, и хотя Гермократа убили в последней схватке, их партия вышла победительницей из этого столкновения. Сафро продолжала. И тогда папа захватил власть и взял Лаодамию в жены. Сироту Лаодамию. Им было 24 года, а ей 16. Смотри-ка, совсем как нам. Имя Лаодамия означает «усмиряющий народ». Отцы такие странные, что дают такие имена дочерям. Нас-то отец как назвал? Умеренность, справедливость, гармония. Ты же знаешь... — ответила Сафро, нервно теребя кудряшку. — Ты же знаешь, отец назвал нас самолично. Я начинаю понимать. Он нам приписал эти качества. В каком-то смысле наделил нас качествами, которые ему невозможно было применить в управлении, во власти, которую он получил, завоевав жену. — Что это ты придумываешь? — возмутилась сестра. — Не будь слепой, Дике. Справедливость, звенящие в твоем имени. Как может наш отец проявить ее, когда ему нужно маневрировать, чтобы усмирить враждующие группировки в Сиракузах, или когда он ведет поход в чужие края, когда он грабит города, изгоняет и уничтожает народы? Замолчи! — вскрикнула Дике. — Замолчи! Папа не убийца. Ты говоришь неправду. Ты преувеличиваешь. Удары меча об стену прекратились. Значит, гармония услышала, но не решается к ним присоединиться. Пауза. Время словно остановилось. Потом хлопанье меча возобновилось. Сафро продолжала, понизив голос. Ничего я не преувеличиваю. А потом, как сказала Пимплея, через год или два после этой свадьбы в городе разгорелся новый мятеж, который влиятельные семьи подготовили против Дионисии и его сторонников. А Дионисии стали говорить, что у него размах и повадки тирана. Вот видишь, Дике, ты больше не протестуешь. Ты тоже поняла, что иногда, сами того не ведая, Филистион, служанки или наши матери раскрывали нам это в подслушанных нами обрывках разговоров, на которые мы обратили внимание и запомнили, хотя их смысл частично ускользал от нас. Да, конечно, мы сопротивлялись. Мы так боялись, что мир и спокойствие нашего досуга и нашего сада будут разрушены. Вспомни, тебе стало плохо в тот день, когда папа закончил постройку крепостной стены вокруг Сиракуз. А потом... Вместе с месячными к нам пришло более ясное понимание. Это хоть немного примирило меня с неизбежным возвращением месячных, которые я терпеть не могу. И вопреки моему имени, я не хочу умеренности. Нет, я хочу знать, даже если знание означает страдание. Дике прервала ее, резко и холодно, вдруг решив опередить ее в ужасном рассказе. Когда разразились эти новые мятежи, отец снова взялся за оружие. Он сражался рядом с главной площадью и теснил противника. А через несколько улиц, в квартале Акрадина, группа его противников захватила в плен Лаодамию, спрятавшуюся в своем доме. Они притащили ее в порт и бросили, разбушевавшись в толпе. Лаодамия была окружена, избита, поругана. «Изнасилована», — поправила Сафро странно бесстрастным голосом. «Да, изнасилована». И в этот момент рассказа, вспомни, мы вылезли из ванн, замерзшие, дрожащие. Я дрожала от холода, от страха. Гармония была мертвенно-бледная, застывшая, это совсем на нее не похоже. Я растерла ее полотенцем, потому что Пимплея больше не обращала на нас внимания. Пимплея, кормилица, от чьих слов у нас сводила живот, у которой, казалось, не было теперь иной цели, иной роли, только описать невыносимое, она продолжала свою историю с каким-то злорадным ликованием, рассказывая, как все мужчины, в которых великолепное тело избитой молодой женщины пробудило вожделение, пользовались им, как хотели, и даже... И тут голос Дики задрожал. Последние, кто накинулся на нее, совокуплялись, наверное, уже с трупом, а потом ее бросили в большой бассейн. — Нет, нет! — воскликнула Сафро. — Нет, ты не так рассказываешь. Ее оставили там, на мостовой, посчитав мертвой. Потом... В предсмертной агонии она смогла доползти до края причала, чтобы перебраться через него и сгинуть в глубине. Это было лучшее, что она могла сделать, не правда ли? Дике запротестовала. Сочиняешь? Ничего подобного. Позовем гармонию. Пусть расскажет, что она запомнила. Нет, Сафро, давай оставим ее в покое. Она еще маленькая. Пимплей не должна была рассказывать при ней об этом насилии, этой бойне. — Да, оставим ее. Ей повезло, она еще может играть, чтобы забыть или чтобы хотя бы попытаться забыть. Мы уже не можем. Они замолчали, избегая встречаться взглядом. Потом Сафро заговорила опять. — А папа что делал во время этого истязания, а? Он-то где был? Ведь кто-нибудь из его товарищей наверняка сказал ему, что его жену убивают. Дики неуверенно попыталась объяснить. Наверное, он не мог покинуть поле битвы. Сафро яростно тряхнула головой. Он должен был защитить и спасти ту, которую любил. Ты уверена, что он любил ее? Мы никогда этого не узнаем. Может быть, он предпочитал власть? Во всяком случае, Пимплея объяснила, после этой драмы отец решил покинуть город, поселиться здесь и все больше укреплять свою власть, как и крепостные стены, — прибавила Сафро, — стены, что нас окружают. Впрочем, иногда мне кажется, что они сжимаются вокруг нас. — Деревья в саду такие красивые, — возразила Дике. — Они выросли вместе с нами, и мне кажется, что я им родня. Понимаешь, родня? Она прервалась, поколебалась и заговорила вновь. Вообще-то я только сегодня поняла. Эти деревья как бы выросли на трупе Лаодами. Ну, я хочу сказать, это место, место, где мы живем, обрело свой вид именно из-за ее трагической смерти. Сафро удивленно поглядела на сестру. Обычно Дике всегда осторожно и сдержанно, как будто хочет в себе воплотить умеренность по праву имени, связанную с Сафро, но отрицаемую ей. А сегодня Дике смело объясняет появление сада давним кровопролитием. Этот сад, до сих пор проникнутый невинностью и вечностью, сад детства, он, кажется, всегда был, — подумала Сафро, — он никогда не исчезнет. — С детством покончено, — провозгласила она. — Когда мы выйдем замуж, придется оставить этот дворец и, наверное, уехать в город, в котором отец не захотел больше жить. Город такой близкий, почти незнакомый, город-убийцу. Дике перебил ее. — Или уехать в дальние страны, в чужие края, как моя мать когда-то. Это было бы лучше, правда. Они умолкли, прислушиваясь к ровным ударам меча о стену. «Имя Лаодамия», — прошептала Сафро, — «можно понять, и наоборот, побежденная толпой». Письмо гармонии Сиракузской Ретти Киренской. Отец призвал нас, всех троих, в маленький зеленый театр, чтобы объявить нам о нашем замужестве. Я очень довольна, он выдаст меня за моего дядю Феорида. Помнишь, когда мне было лет 5 или 6, я хотела выйти замуж за папу? Вот так вот, из двух его братьев Феорид, по-моему, особенно на него похож. А Дике достанется Лептину. Ей тоже повезло, это ее любимый дядя, и кроме военного дела он интересуется садоводством. Но вот Сафро просто в отчаянии. Папа навязал ей Дионисия, нашего сводного брата, и брата Дике, как ты знаешь. Сафро его всегда терпеть не могла. По-моему, зря она так. Дионисий может быть остроумен и изворотлив. Правда, он все больше пьет, у него слабость к сицилийским винам и гетерам. С тех пор, как Сафро узнала о решении отца, она еще чаще отказывается от пищи. Целыми днями она играет на кефаре в своем уголке, гладит глаукию и ни с кем не разговаривает. Разве что с Дике по вечерам в их комнате. Мама очень о ней беспокоится и ужасно сердится. Она считает, что отец отдает ее старшую дочь за сына Дариды в ущерб ее, Аристомахе, роду. Не понимаю, почему. Папа соединил двух своих первенцев. Не вижу, в чем проблема, раз матери у них разные. Кстати, Глауки родила котят от своего брата. Они чудесные. Сафро пришлось согласиться свести свою кошку с котом. Ты бы видела, как Глауки извивалась и каталась по террасе с душераздирающими криками. Не осмелюсь спросить тебя, вызывает ли любовное желание такое же томление у людей? Ну так вот, ты же знаешь маму, она такая чувствительная, такая нервная, она меня утомляет. Она вдруг поругалась с Доридой, и теперь две матери и, соответственно, их дочери больше не садятся за один стол, что очень грустно. А мне так хотелось спокойно заняться приданым. Дорида ведь умеет выбирать самые красивые ткани, шерсти из Милета, прозрачный лен Самаргоса. У нее теперь совета спросить нельзя, а то мама рассердится. 3 свадьбы будут отпразднованы в один день. Дату назначат, как только у меня начнутся месячные. Каждые 5-6 дней мама и Пимплея осматривают мою грудь. Они считают, что месячные скоро будут. Я чувствую в груди легкий зуд, как будто почки готовы распуститься, ощущение приятное и раздражающее. Ты не сможешь приехать, раз ты беременна. Мой дядя Дион тоже не приедет. Он наверняка останется с Платоном в Афинской академии. И по этой причине тоже мама сетует и жалуется на одиночество. К счастью, мой брат Нисай пообещал присутствовать на церемонии, оставив на несколько дней свои табуны. Главное, чтобы нас, 3 сестер, не разлучили, и чтобы мы всегда, всегда остались вместе в нашем саду. Конечно, мы будем делить спальни с супругами, но папа сказал, что мы можем оставить себе наши девичьи комнаты, чтобы болтать там или музицировать. А потом Феорит ласково сказал мне: когда мы поженимся, можешь и дальше скакать на Меланеи, раз тебе это нравится. Я запрыгала от радости и расцеловала его. И тебя я целую, моя единственная подруга, но не так, как его, нежно, очень нежно. Пораженный письмом Гармонии, Ретта рассказала обо всем мужу и отцу. Это чудовищно! Дионисий приговорил своих дочерей к кровосмешению. Аристип отвечал с обычным своим спокойствием. Не возмущайся с таким жаром. Дионисий сохранил для себя и своих братьев самые драгоценные сокровища своих дочерей. Так он делает свой клан более сплоченным и не разбазаривает его богатство. Кстати, добавил Лукас, когда мужчина умирает, не оставляя сына-наследника, его дочь должна выйти замуж за брата этого мужчины, то есть своего дядю по отцу. Это закон. И никто не считает такой союз кровосмесительным. Ретта выпалила в ответ: но, насколько я знаю, Дионисий жив, и сыновья у него есть. Твой аргумент неприемлем, Лукас. Вот что бывает, когда научишь женщину размышлять и спорить, — отметил Аристип с мягкой иронией. — Она затыкает рот отцу и мужу. Ретта чувствует себя ужасно одинокой, тяготясь перед отцом и мужем, выросшим животом. но она и опирается на еще не родившегося мальчика, чтобы дать им отпор. Она убеждена, что носит сына. Но Лукас не признает себя побежденным. Вспомни, в Одиссее царь Фиаков, благороднейший Алкиной, женился на своей племяннице и... Его жена резко перебила его. И снова твои рассуждения хромают. Брат этого Алкиноя умер, не оставив других детей, кроме дочери. Брак дяди с племянницей позволял сохранить династию и спасти наследство. Смерть не упраздняет кровных уз. Алкиной и Арете, племянницу звали так, как тебя, и, подобно тебе, она была наделена живым умом и многими добродетелями. Не пытайся меня задобрить, Лукас. Так вот, Алкиной и Арете были образцовой парой. Они породили замечательных детей. Ты сама, я уверен, никогда не видела в прелестной Навсикае плод кровосмешения. Нет. Но я повторяю, Арета из Одиссеи была единственной дочерью, а у Дике, Софрои и Гармонии есть братья. Нет, Лукас, нет, ты меня не убедишь ни старыми легендами, ни новыми законами. Аристип улыбался перепалке между дочерью и зятем, радуясь, как ребенок. Он решил вмешаться. А на кого или на что Дионисий мог бы поменять своих дочерей? Ни один союз не удовлетворит его. В греческом мире нет тирана, который бы обладал его размахом и мощью, не говоря уж о завоеваниях или награбленных богатствах. А о союзе с сиракузскими аристократами не может быть и речи, ведь большинство их враждебно относится к Дионисию. Разве ты можешь представить себе, чтобы твоя подруга, прекрасная Гармония, гуляла по улицам города, где вражда тлеет до сих пор и ждет лишь предлога, чтобы разгореться ярким пламенем? Рета Киренская ничего не ответила. «Мужчины обменивают женщин», — размышляла она. «Отцы торгуют дочерьми. Богатство переходит из рук в руки. Не надо было мне об этом забывать. Ведь я с детства читала и перечитывала Илиаду. Я отказалась признать, что женщины равноценны треножникам или лошадям. Воины приносят их в дар друг другу, чтобы закрепить договор. Да, не надо было забывать об этом. Но все же я восстаю против этой очевидности. И к тому... Все-таки времена Гомера миновали. Она парировала. Вы же согласитесь, что это кровосмесительство — отдать свою дочь своему сыну? — Да, — уступил Аристип. — В этом случае самовластие тирана действительно граничит с преступлением. Власть и кровосмешение связаны, вспомни Эдипа. С той только значительной разницей вмешался Лукас, что несчастный Эдип не ведал, что творит. А Дионисий это прекрасно знает. И, как мне кажется, его забавляет действо. Да, так же, как и бигамия. Впрочем, я подозреваю, что Дионисий заключил знаменитый двойной брак, который наделал шума 20 лет назад, замышляя союз между двумя своими династиями. И, кроме того, он, как и я, обожает своих дочерей. Только у меня лишь одна дочь. Нет, папа, я не вынесу, если ты сравнишь себя с ним. Нет. Аристип улыбнулся и пытался превратить все в шутку. И правда, надо остерегаться политика, который страстно любит своих дочерей и, более того, увлекается поэзией того, что отваживается сочинять сам. Лукас снова бросился в атаку. А я, кажется, понимаю, что у него на уме. Ему трудно заставить жителей смириться с тем, что его наследник рожден от иноземки Дариды из Локр. Когда он выдаст Софро за молодого Дионисия, дети Аристомахи будут ему не страшны. Аристомахи и правда есть от чего злиться. Возможно, она надеялась, что если супруг ее старшей дочери будет достаточно ловок, ему удастся выступить противовесом Дионисия-младшего и защитить интересы Нисая, единоутробного брата Софро и Гармонии. Соединив сына и дочь узами брака, Дионисий избегнет этого риска. Да, с политической точки зрения Скрещение двух династий весьма дальновидно, — признал Аристип. А поскольку в настоящее время Дион любит Платона больше, чем собственную семью, его сестра Аристомаха осталась одинокой и бессильной. На этот раз Аретта взорвалась. — Значит, вы защищаете и оправдываете тирана. Дионисий весьма хитроумен. Дионисия забавляют кровосмесительные игры со своими дочерьми. Вот и все, что вы можете сказать, вы, так называемые мудрецы. — Нет, возлюбленная моя дочь. Я вовсе не стремлюсь оправдать властителя Сиракуз. Я констатирую, что кровосмешение и тирания — неразлучная пара, и пытаюсь объяснить себе, что его тиранический произвол не лишен логики. Но он замкнулся в этой логике, как за своими крепостными стенами. Утверждая свое всемогущество, Дионисий смешал союзнические и родственные узы. Лукас окончательно вывел жену из себя, добавив, «Кроме того, если брат — хранитель девственности своей сестры, то, доверяя ему лишить ее девственности, Дионисий действует не без довольно. Прекратите!» Ей к горлу подкатывает тошнота, которую она не испытывала уже несколько месяцев. Всеобщий сговор мужчин против женщин. И зачем было учиться математике, поэзии, философии, чтобы отец и муж считали ее достойным оппонентом? Раздосадованно она вернулась к себе и вечером передала Лукасу, что слишком устала и хочет ночевать одна. Но сон не шел к ней. Нет, это невозможно. Гармония, любимое ее дитя, ласковая и порывистая девочка, с которой она так увлеченно играла в старшую сестру, гармония в объятиях своего дяди, солдата, ничего не смыслящего ни в искусстве, ни в философии, этого мужлана. Она поглаживала свой тугой живот, боясь за ребенка, и задумалась о Сафро. Как сможет она избежать осквернения? Кажется, на ее месте она сама предпочла бы самоубийство. О нет, не надо думать о смерти, когда жизнь растет и зреет в ней. Наконец она забылась. Ее разбудила внезапно разрывающая боль первой схватки. Всех домашних охватила тревога. Ребенка ждали только через неделю, две. Забегали служанки. Забелели простыни, зажгли смазанные лампады, стали греть воду в чанах, предупредили Лукаса, срочно вызвали повивальную бабку и тетку Аретте. Ребенок родился утром.